Может ли наследственность повлиять на способность к зачатию? Согласно мировой статистике, около 15-20% молодых пар сталкиваются с проблемами при попытке зачатия ребенка. Треть всех подобных случаев связана с генетическими отклонениями одного или обоих партнеров, приводящих к снижению или отсутствию фертильности, бесплодию, то есть невозможности сформировать полностью функциональные половые клетки, сперматозоиды и яйцеклетки. Подобную клиническую картину ранее часто описывали как идиопатическое бесплодие, то есть бесплодие, причина которого не может быть определена. К счастью, стремительное развитие репродуктивных технологий и технологий лабораторного анализа позволяет все чаще устанавливать истинную причину невозможности зачать ребенка и предлагает решение проблемы. В этой главе мы поговорим об известных науке на данный момент генетических факторах бесплодия у мужчин и женщин. В отличие от моногенных заболеваний, заболеваний, проявления которых в большинстве случаев зависит от наличия хотя бы одной патогенной генетической вариации в одном гене, факторами бесплодия зачастую становятся изменения в структуре хромосом, их количестве, а также большие делеции, затрагивающие один или несколько генов. Процессы сперматогенеза и формирования яйцеклеток биологически очень сложны и подвержены строгому контролю и содействию со стороны разных биологических систем, состоящих из множества белков. Нарушение функции хотя бы одного белка вследствие изменений в кодирующем его гене может привести к полной остановке процесса гаметогенеза. Наиболее частым фактором бесплодия у мужчин и женщин являются хромосомные аберрации, то есть большие перестройки внутри хромосом или изменение количества хромосом. Последние принято называть изменениями кариотипа, количественного и качественного состава ядерных хромосом. Статистика показывает, что среди бесплодных мужчин увеличение копий X-хромосомы встречается в 27 раз чаще, чем у фертильных представителей мужского пола. Увеличение копий аутосом, неполовых хромосом, встречается в 5 раз чаще. У мужчин с азооспермией, наличием менее 10 миллионов сперматозоидов в 1 мл эякулята, изменение копийности и структуры аутосом встречается в 4% случаев, что в 10 раз чаще по сравнению со здоровой мужской половиной популяции при более высокой степени азооспермии, менее 5 миллионов сперматозоидов в 1 мл эякулята, этот показатель увеличивается до 20 раз, 8%. Среди мужчин с изменением количества половых хромосом наиболее частым случаем является синдром Клайнфельтера, кариотипы 47XXY, 47 хромосом, из них 2 X-хромосомы и 1 Y-хромосома. 48XXXY, 49XXXXY и так далее. В одном индивидууме могут встречаться разные кариотипы. Это так называемый феномен мозаицизма, когда разные клетки одного и того же организма генетически отличаются друг от друга. Синдром Клайнфельтера имеет множество фенотипических проявлений, одним из которых является азооспермия и бесплодие. Некоторые исследования показывают, что с синдромом Клайнфельтера способность продуцировать функциональные сперматозоиды с нормальным набором хромосом иногда частично остается, что дает возможность использовать методы вспомогательных репродуктивных технологий, например, ТИСЭ, экстракция сперматозоидов из яичка, для извлечения этих сперматозоидов и последующего искусственного оплодотворения. Однако вследствие частого возникновения хромосомных аберраций в эмбрионах, полученных от оплодотворения яйцеклетки сперматозоидами отца с синдромом Клайнфельтера, преимплантационная генетическая диагностика настоятельно рекомендуется к использованию. Другими частыми для бесплодных мужчин кариотипами являются 47XYY и 46XX. Описывается у мужчин как гермафродитизм, такой же кариотип свойственен здоровым женщинам. Среди них кариотип 47XYY встречается в 4 раза чаще, чем в среднем в новорожденных мальчиках, однако фертильность таких мужчин варьируется от высокой степени азооспермии до полной фертильности. Кариотип 46XX у мужчин часто объясняется переносом участка Y-хромосомы на X-хромосому. Такие мужчины всегда проявляют азооспермию. Структурные изменения хромосом, например, делеция большого участка хромосомы, также являются частым фактором мужского бесплодия. Описаны случаи делеции длинного плеча Y-хромосомы, несущего многие важные гены, определяющие развитие и поддержание половой функции. Мужчинам с такой делецией свойственны Сертоли-клеточный синдром, то есть полное отсутствие клеток предшественников сперматозоидов в ткани семенников и, как следствие, бесплодие. Хромосомные транслокации, перенос участка одной хромосомы на другую негомологичную хромосому, являются основной причиной олигоспермии и наиболее часто встречаются в хромосомах 13 и 14. Транслокации у мужчин не препятствуют оплодотворению, однако в подавляющем большинстве случаев приводят к самопроизвольному патологическому прерыванию беременности у женщин, вынашивающих ребенка от такого мужчины. Существует несколько регионов Y-хромосомы, генетические изменения внутри которых, в основном короткие делеции, часто связаны с мужским бесплодием. Эти регионы называются AZF-локусами и делятся на три типа в зависимости от фенотипических проявлений. AZFA встречается в 0,54% случаев делеции в AZF. AZFB – 1,5% и AZFC встречается в 80% случаев. Комбинации микроделеции в более чем одном из описанных трех регионов также встречаются, но с очень низкой частотой. Регион AZFA несет в себе два гена USP9Y и DDX3Y, микроделеции в которых вызывают Сертоли-клеточный синдром. Регион AZFB несет в себе 32 гена нескольких семейств и ответственен за нарушение и остановку мейоза в процессе сперматогенеза, приводящую к полной азооспермии. AZFC содержит 12 генов разной степени копийности, микроделеции которых приводят к вариабельным фенотипическим проявлениям от азооспермии до гипосперматогенеза, снижение количества функциональных сперматозоидов в семенной жидкости. Микроделеции региона AZFC могут передаться от отца к сыну вследствие сохранения фертильной функции и требуют дополнительного контроля. В целом, микроделеции AZF регионов являются частой причиной олигозооспермии, более 5% случаев, и рекомендуются к анализу у мужчин с подозрением на бесплодие. Помимо нарушений гаметогенеза, бесплодие может также иметь и эндокринные причины, то есть развиваться вследствие нарушений функции желез внутренней секреции или рецепторов к продуктам их секреции. Редкие генетические вариации в гене андрогенового рецептора AR приводят к вариабельным фенотипическим проявлениям у мужчин в виде разной степени выраженности синдрома нечувствительности к андрогенам. Сперматогенез в таких случаях может быть либо слегка снижен, нарушен или полностью отсутствовать. Гипогонадотропный гипогонадизм является еще одним редким примером нарушения функции множества генов с не до конца изученной этиологией. Фенотипические проявления заболевания варьируются. Наиболее явным примером проявления является синдром Калмана, когда процесс полового созревания не завершается. Нарушения развития первичных и вторичных половых признаков с сопряженным бесплодием являются частыми спутниками заболевания. Другим связанным с эндокринной системой заболеванием является синдром персистирующих мюллеровых протоков, вызываемый генетическими вариациями в генах антимюллерового гормона AMH и его рецептора AMHR2 и приводящий, помимо прочего, к азооспермии. Некоторые мутации в генах лютеинизирующего LG и фолликулостимулирующего FSG гормонов и их рецепторов были описаны у мужчин с проявлениями гипогонадизма и азооспермии вследствие непосредственного участия LG и рецептора LG в сперматогенезе и формировании клеток Лейдига, продуцирующих тестостерон и другие гормоны. Функции FSG в контексте бесплодия мужчин пока что остаются не до конца изученными. Моногенные заболевания, заболевания, вызываемые одной из нескольких генетических вариаций внутри одного гена, в некоторых генах также могут способствовать развитию бесплодия в виде количественных изменений сперматогенеза. Современные технологии исследований позволили связать, например, анемию Фанкони и гены FANCA, FANCM с олигоспермией, а мутации в генах TEX11, TEX14, TEX15, STAG3 с нарушениями мейоза и олигоспермии. Качественные изменения сперматогенеза, изменения морфологии, подвижности и других функциональных параметров сперматозоидов были связаны с генами AURKC, DPY19L2, ZPBP, PICK1, SPATA16 и DNAH1. Тестирование этих генов рекомендовано при обнаружении морфологических и функциональных изменений сперматозоидов. Наиболее интересной причиной бесплодия у мужчин являются мутации гена CFTR, обычно приводящие к муковисцидозу. У большинства мужчин с муковисцидозом выявляется отсутствие семявыносящих протоков, что приводит к обструктивной азооспермии, то есть отсутствию сперматозоидов в семенной жидкости вследствие невозможности их транспорта из семенников. Известны случаи, когда даже незначительное снижение работы гена CFTR, например, при поломке гена только на одной из двух гомологичных хромосом, приводило к развитию обструктивной азооспермии без развития муковисцидоза. Мутации в митохондриальной ДНК также могут приводить к нарушению фертильности у мужчин, а именно астенозооспермии, снижению мобильности сперматозоидов. Астенозооспермия является доминирующей причиной мужского бесплодия, около трети всех случаев, и связана с вариациями в генах, кодирующих некоторые транспортные РНК, расположенными в митохондриальной кольцевой ДНК. Бесплодие часто является сопутствующим симптомом некоторых синдромов, характеризующихся широким спектром внешних проявлений. К таким синдромам относятся синдром Барде-Бидля, синдром Прадера-Вилли, первичная целиарная дискинезия, синдром Нунан и миотоническая дистрофия. Женское бесплодие часто описывается как недостаточность функции яичников, гипогонадизм. Как уже упоминалось ранее в контексте мужского бесплодия, гипогонадотропный гипогонадизм представляет собой гетерогенную группу заболеваний, для которых на настоящий момент выявлено около 50 генов, поломки в которых ведут к развитию патологического состояния. Но только менее чем для половины этих генов был найден молекулярный механизм развития заболевания. Гипогонадотропный гипогонадизм встречается у женщин немногим реже, 1 к 25 тысячам, чем у мужчин, 1 к 30 тысячам. Наследование заболевания может быть как сцепленным с X-хромосомой, так и с аутосомами. Механизм заболевания связан с нарушением функции нейронов гипоталамуса, отдела мозга, гормонально регулирующего развитие различных органов, на ранних этапах развития организма, что влечет за собой снижение выработки гонадотропинов, гормонов, стимулирующих развитие половых желез. Гипергонадотропный гипогонадизм отличается от гипогонадотропного чрезмерной секреции гонадотропинов, что также вызывает нарушение функции половой системы женщин. Производство половых клеток у женщин существенно отличается от того же процесса у мужчин, а именно тем, что все ооциты, предшественники яйцеклеток, в количестве нескольких миллионов формируются на этапе эмбрионального развития, и после рождения это количество постепенно уменьшается, находясь под контролем фолликулогенеза и других процессов, уничтожающих ооциты. Скорость этих процессов может варьироваться в сторону увеличения, что иногда приводит к недостаточному количеству ооцитов к моменту полового созревания или любому моменту в течение ожидаемого периода половой зрелости. Такой феномен описывается как первичная яичниковая недостаточность. На заре развития некоторых методов клеточной биологии гипергонадотропный гипогонадизм ассоциировался с перестройками X-хромосомы. Кариотип 45X, синдром Тернера, деляции длинного или короткого плеча X-хромосомы, мозаицизм 45X/46XX. Позднее первичная недостаточность яичников дала название многочисленным регионам X-хромосомы, связанным с развитием одноименного клинического проявления. На настоящий момент выделяют более 14 регионов, каждый из которых содержит определенный ген, поломки которого приводят к недостаточности яичников. Например, мутации уже упоминавшегося гена AR, андрогенового рецептора, приводят к нарушению формирования фолликулов в яичниках, FOX04, к нарушению развития яичников, POF1B, к разрушению клеток предшественников яйцеклеток, FMR1, к синдрому ломкой X-хромосомы через измененное количество CGG нуклеотидных повторов, увеличение количества которых увеличивает вероятность нарушения функции гена. Аутосомные гены, участвующие в эмбриональном развитии яичников и способные привести к развитию гипогонадизма, включают в себя FOXL2, NR5A1, WNT4, WT1. Эти гены работают на этапе формирования первичных половых признаков и выборе пути развития плода по мужскому или женскому типу. Гены AIRE, ANTXR1, ATG7, ATG9, CAV1 и другие включаются в процессе формирования яичников и предшественников яйцеклеток. Помимо упомянутых, множество важных в формировании яйцеклеток генов выполняют функции разделения хромосом в мейозе, восстановления ДНК после повреждений, развития ооцита, формирования фолликула. Нарушение чувствительности к гонадотропинам, ФСГ и ЛГ, могут быть вызваны изменениями в генах соответствующих рецепторов GPCR3, FSHR и LHCGR. Подобные нарушения ведут к отклонениям в развитии половых органов и бесплодию. Генетические изменения митохондриальной ДНК также могут влиять на жизнеспособность яйцеклетки. Яйцеклетки содержат больше митохондрий, чем любая другая клетка организма человека, так как митохондрии производят энергию в огромном количестве, необходимую самой крупной клетке человеческого организма. Нарушение генов митохондрий, ответственных за производство энергии, MTATP, MTCO1, могут привести к нежизнеспособности яйцеклеток. Нужно отметить, что на работу митохондрий влияют генетические изменения, в том числе и в ядерной ДНК. Такое заболевание, как прогрессирующая внешняя офтальмоплегия, возникает вследствие мутации гена POLG, сказывающегося в том числе на нарушении функции митохондрий. Синдром Лея и синдром Перро также сказываются на митохондриальной функции и влекут к бесплодию. Многие из тех причин женского или мужского бесплодия, о которых говорилось ранее, не были ими унаследованы, так как часто подобные изменения в ДНК возникают спонтанно еще в половых клетках родителей, которые после оплодотворения приводят к формированию эмбриона с новой мутацией во всех клетках. Но даже при наличии генетических причин бесплодия или сниженной способности к зачатию, можно пройти консультацию генетика и сделать исследование ДНК, чтобы определить риски для будущих детей и снизить вероятность передачи им тяжелых заболеваний. Как с помощью ЭКО можно избежать наследственных заболеваний? Наследственные заболевания – весьма обширное понятие, которое включает в себя как моногенные болезни, вызванные мутациями в отдельных генах, например, гемофилия, так и хромосомную патологию. Самый частый пример – синдром Дауна, когда есть дополнительная 21-я хромосома. Действительно, сейчас есть возможность снизить риски рождения детей с наследственными заболеваниями, где ЭКО – это только один из вспомогательных инструментов. Сама процедура ЭКО заключается в получении половых клеток, их оплодотворении и подсадке эмбриона в женщине. Затем врач и пациент ожидают наступления беременности. Это никак не снижает риски в отношении наследственных болезней без дополнительных исследований. В среднем на 5-й день развития эмбриона есть возможность провести биопсию, взять несколько клеток для генетического анализа. Этот срок выбран не случайно, ведь в этот момент эмбрион разделился на два типа клеток. Наружный слой, трофэктодерма, в будущем станет плацентой, и внутренний слой клеток, внутренняя клеточная масса, он станет плодом. Для биопсии безопаснее всего использовать наружный слой, там больше клеток, чем во внутренней клеточной массе, и это менее травматично для эмбриона. Когда у эмбриона взяли 5-6 клеток, можно провести генетические исследования на выявление хромосомных нарушений или же исследовать конкретные мутации в генах для проверки на моногенные болезни. Такие процедуры называют преимплантационным генетическим тестированием или ПГТ. Если тестируются хромосомы, то это ПГТА, а не уплоидии, количественные изменения хромосомного набора. Если проверяются отдельные мутации в генах, то это ПГТМ, моногенные заболевания. Чтобы говорить о снижении рисков наследственных моногенных заболеваний, нужно понимать, на какие именно мутации мы хотим проверить эмбрионы. Для этого обычно проводят исследования обоих родителей и выясняют, в отношении каких заболеваний есть риск для потомства. И только потом можно проверять эмбрионы. После ПГТМ становится известно, унаследовал ли эмбрион мутации или нет, и, соответственно, можно выбрать для переноса женщине только тех, которые будут здоровы. ПГТА позволяет шире взглянуть на генетику эмбрионов и проверить сигнал со всех 23 пар хромосом. Если хромосомный набор эмбриона в норме, то он рекомендован к переносу. Если есть какие-то изменения, то чаще всего такие эмбрионы не рекомендуется переносить, но бывают и некоторые исключения в виде мозаичных эмбрионов, когда только в нескольких клетках выявляются хромосомные отклонения. Это всегда требует консультации генетика, и универсальных ответов пока нет. Даже такая процедура, как ПГТ, не гарантирует рождение здоровых детей, так как исследуется лишь внешняя часть эмбриона, и она не может полностью представлять весь эмбрион. Поэтому после любого ПГТ всегда рекомендована вторая проверка – инвазивная диагностика во время беременности, по результатам которой становится известно, есть ли генетические нарушения в клетках самого плода или нет. На сегодняшний день нет способов, которые бы давали гарантию или говорили о том, чего можно избежать. Но есть хорошо работающие технологии, сочетание которых помогает достоверно снизить риски. А процедура ЭКО – это один из вспомогательных инструментов в способе снизить риски для потомства. Связаны ли с возрастом женщины риски генетических нарушений у плода? Половые клетки, заложенные еще во время внутриутробного развития будущей женщины, не становятся лучше с каждым годом, это данность. После 30 лет качество яйцеклеток начинает снижаться, и это повышает риски хромосомной патологии у плода. На этапе внутриутробного развития плода женского пола ооциты как бы застывают в самом первом шаге превращения в заветную яйцеклетку и ждут наступления у девочки менструации и формирования цикла. Тогда каждый месяц дозревает в среднем один доминантный фолликул, и женщина получает шанс на беременность. Больше 90% хромосомных аномалий в эмбрионах вызваны ошибочным делением материнских половых клеток. Дело в том, что вопреки общепринятому пониманию процесса оплодотворения, как слияние двух половых клеток с одинарным гаплоидным набором хромосом 23 плюс 23, есть особенность, заключающаяся в том, что гаплоидный сперматозоид 23 оплодотворяет вовсе не яйцеклетку с таким же одинарным набором хромосом, а ооцит второго порядка, который содержит 46 хромосом, представленных парными хроматидами. Поэтому последнее деление ооцита происходит сразу после оплодотворения и отделяется последнее полярное тельце с лишними 23 хромосомами. Смотрите рисунок 3. С возрастом женщины процесс равномерного разделения хроматид в завершении деления половой клетки происходит менее слаженно, и две 21 хромосомы могут остаться в яйцеклетке, и при присоединении одной 21 хромосомы от отца возникает трисомия 21 хромосомы. Из всех хромосомных синдромов трисомия по 21 хромосоме или синдром Дауна считается самым частым. По данным, в США примерно 1 из 780 детей рождается с дополнительной 21 хромосомой. Риск начинает заметно возрастать после 35 лет и к 40 годам приближается к значению 1 к 100. Важно понимать, что риск снижается по мере увеличения срока беременности, поскольку около 30% плодов останавливаются в развитии между 12 и 40 неделями беременности. Часто женщина хочет узнать риски синдрома Дауна у плода до зачатия, чтобы все предусмотреть, но биологический механизм развития трисомии 21 хромосомы таков, что она возникает только после зачатия, и до беременности точный риск определить сложно. Однако возможно исследовать эмбрионы в программе ЭКО на хромосомные патологии и до беременности узнать о рисках и снизить их с помощью переноса в полость матки только хромосомно здоровых эмбрионов. В остальных случаях и при естественной беременности всегда рекомендован скрининг первого триместра на хромосомные патологии, чтобы как можно раньше узнать о здоровье развивающегося плода. Что происходит с генами старородящих мужчин, когда поздно становиться отцами? Сегодня хорошо изучено влияние возраста женщин, их сопутствующих заболеваний, вредных привычек, приема некоторых лекарств на риск врожденной патологии у будущих поколений. Однако появляется все больше научных исследований, показывающих, в какой степени от отцов зависит здоровье будущих детей. Когда говорят о возрасте мужчин, то после 40-45 лет, с точки зрения науки и медицины, действительно могут повышаться риски для потомства. Есть данные, что с возрастом мужчины повышаются риски генетических, хромосомных и многофакторных заболеваний у будущих детей. Так, например, риск рождения ребенка с синдромом Дауна в 4,5 раза выше, если отцу больше 49 лет. Вероятность аутизма у ребенка возрастает в 5,7 раз, если отцу на момент зачатия больше 40. В среднем существует риск 1 к 50 родить ребенка с врожденными аномалиями, а у отцов в возрасте эта цифра вырастает до 1 к 40. Следует правильно понимать формулировки «риск повышается в n раз». Есть средний риск, от которого мы отталкиваемся, и его умножаем на n, поэтому у возрастных отцов конечная величина риска может быть 0,6% при среднем риске 1 к 700. Причина в случайных изменениях ДНК при делении клеток. Однако большая часть спонтанных ошибок в ДНК исправляется внутренними механизмами клетки, а часть остается в виде закрепившихся новых мутаций. Для самого человека это часто остается незамеченным, но если такие мутации возникают и остаются в половых клетках мужчины, то есть риск передачи их будущим детям в виде наследственных заболеваний. Риск новых генетических мутаций растет линейно по мере старения организма. Так, новых доминантных мутаций в 4-5 раз выше у отцов от 45 лет и старше, чем у мужчин в возрасте чуть более 20 лет. Иногда достаточно только мутации в одной из двух копий гена, чтобы болезнь себя проявила у будущих поколений. Такие болезни называются доминантными. Есть два типа влияния возраста отца на здоровье будущего ребенка. Один относится к аутосомам, 22 парам хромосом, а другой к X-хромосоме. У детей обнаруживаются новые аутосомные мутации, вызывающие доминантные состояния. Их болезни напрямую связаны с тем, в каком возрасте был отец на момент зачатия. Новые мутации в X-хромосоме у детей обычно не проявляются. Они передаются дочерям, у которых в будущем могут родиться сыновья с риском X сцепленных заболеваний. Это косвенный эффект отцовского возраста и эффект возраста деда по материнской линии. Какие болезни могут получить дети от возрастного отца? Примеры аутосомно-доминантных состояний, связанных с пожилым отцовским возрастом, включают ахондроплазию, нейрофиброматоз, синдром Марфана, синдром Тричера-Коллинза, синдром Ваарденбурга, танатофорную дисплазию, несовершенный остеогенез, синдром Аперта. Также повышается риск аутизма, шизофрении, эпилепсии у детей, рожденных от возрастных отцов. Увеличивается риск развития патологии, если оба родителя в достаточно зрелом возрасте для деторождения. Такие риски можно посчитать для синдрома Дауна. Базовый риск по возрасту матери умножается на коэффициент возраста отца. Допустим, обоим родителям по 40 лет. Риск родить ребенка с синдромом Дауна у женщины 1 к 70. Он умножается на коэффициент 1,37 возраста мужчины. Получается цифра 1,96%. Этот показатель может стать поводом для инвазивной диагностики, либо забора клеток хориона, либо амниотической жидкости, либо пуповинной крови. Такой способ диагностики может вызвать угрозу выкидыша в 1-2%. Почему проблемы бесплодия часто связаны с мужским здоровьем? В системах здравоохранения разных стран клиническое состояние бесплодия определяется согласно рекомендациям ВОЗ, как невозможность забеременеть после года регулярного незащищенного секса с партнером и воздержания от применения противозачаточных средств. В случае непосредственно женского бесплодия, последовательные преждевременные патологические прерывания беременности также являются клиническим проявлением бесплодия. В предыдущих главах мы рассмотрели возможные генетические причины бесплодия мужчин и женщин, а в этой главе попробуем разобраться в достаточно щекотливом из-за мизогенических предубеждений вопросе, кто же в семье чаще является причиной невозможности зачать ребенка. Необходимо начать с того, что текущий предмет обсуждения является чисто статистическим по своей природе и, как следствие, зависит от доступности и качества статистических данных, механизмов их получения и инструментария исследований. Все эти факторы, к сожалению, чрезвычайно гетерогенны не только в разных странах, но и в разных учреждениях здравоохранения, поэтому научные данные до сих пор значительно отличаются от исследования к исследованию. Феномен бесплодия в паре мужчины и женщины может быть разделен на 4 категории. 4. Проблемы с фертильностью обнаружены у женщины. 5. Проблемы с фертильностью обнаружены у мужчины. 6. Проблемы с фертильностью обнаружены у обоих партнеров. 7. Источник проблем не локализован. Идиопатическое бесплодие. Согласно статистике, в некотором ограниченном количестве авторитетных источников научной информации, в 35% случаев Причина невозможности зачатия ребенка парой может быть обнаружена у женщины, в 30% у мужчины, в 20% у обоих партнеров. Оставшиеся 15% представляют собой случаи, где современными методами исследования не удалось установить причину. Такие цифры говорят о примерно одинаковом вкладе женского и мужского бесплодия в наблюдаемую статистику. Нужно помнить о том, что при невозможности зачать ребенка нельзя насильно заставить партнера пройти обследование, поэтому иногда данные о частоте бесплодия или проблем с зачатием смещаются в сторону женщин, так как мужчины достоверно реже участвуют в исследованиях совместно с женщиной. Однако исследования сообщают о все чаще встречающихся сексуальных дисфункциях мужчин и связывают это с их образом жизни, курением, психологическими особенностями и проблемами, психологическим фоном в отношениях и другими факторами. Тем не менее, фокус сексологических исследований до недавнего времени был сосредоточен на женщинах, оставляя мужскую сексуальность и подлежащую психологию нераскрытой и обесцененной в контексте научного знания. К счастью, понимание и осознание охвата и ограничений существовавшего ранее подхода позволит в будущем лучше понять причины тех или иных особенностей сексуального поведения человека и связанных с ними общечеловеческих проблем. Можно ли победить наследственные генетические мутации? Существует класс заболеваний, развитие которых связано с генетической составляющей, поломкой в том или ином гене, кодирующем жизненно важный белок. Прекращение выполнения белком его функции или снижение эффективности выполнения этой функции ведет к развитию заболевания и очень часто существенному сокращению ожидаемой продолжительности жизни индивидуумов, имеющих в геноме эти генетические вариации. К сожалению, подобные генетические вариации не всегда являются наследственными, то есть передающимися от родителей к ребенку. Иногда возникают спонтанные, так называемые де-ново мутации в процессе образования половых клеток мужчины и женщины, что приводит к наличию у ребенка генетических вариаций, которые отсутствуют у его родителей и делают невозможным обнаружение потенциальных рисков при планировании беременности. Пренатальная диагностика врожденных и наследственных заболеваний плода остается самым эффективным подходом для получения информации о рисках беременности и развития патологических состояний ребенка, однако вследствие ограниченности методов диагностики, отношения к искусственному прерыванию беременности и других факторов, многие генетические заболевания продолжают диагностироваться у детей, заостряя проблему поиска лечения, направленного на механизм развития заболевания, а не облегчение симптомов. Большинство генетических заболеваний являются редкими, что мешает эффективному и экономически выгодному процессу разработки и вывода на рынок лекарственных препаратов для лечения, направленного на конкретную поломку без государственных дотаций. Стоимость существующих лекарственных препаратов для лечения некоторых генетических заболеваний составляет сотни тысяч долларов США за один курс, что дополнительно создает проблему недоступности препаратов даже для заболеваний, которые технически можно лечить. В этой главе мы разберем несколько примеров наиболее известных врожденных генетических заболеваний и механизмов борьбы с ними, как одобренных регуляторами, так и находящихся в стадии клинических исследований, которые в общем смысле можно распространить на многие другие генетические заболевания. Спинальная мышечная атрофия, СМА, является одним из наиболее распространенных генетических заболеваний в категории редких, затрагивая приблизительно 1 из 10–11 тысяч новорожденных. Заболевание является аутосомно-рецессивным, то есть ген SMN1, вариации в котором ответственны за заболевание, располагается не на половых хромосомах, и для проявления симптомов СМА нужно наличие определенных генетических вариаций на обеих парных хромосомах, несущих этот ген. Смотрите рисунок 4. СМА – это нейромышечное заболевание, приводящее к потере функции двигательных нейронов в определенных отделах спинного мозга и мышечной атрофии. Выделяют несколько типов СМА в зависимости от возраста человека в момент появления симптомов и степени выраженности этих симптомов. Однако самые распространенные типы СМА дают о себе знать до 3-летнего возраста и приводят к смерти до половой зрелости при отсутствии лечения. Механизм развития СМА заключается в следующем. ДНК человека содержит ген SMN1, необходимый для функционирования моторных нейронов спинного мозга. Процесс синтеза белка, если упрощенно, состоит из двух этапов, транскрипции и трансляции. Транскрипция — это процесс синтеза мРНК, матричной РНК, messenger RNA, на базе ДНК. Трансляция — процесс синтеза белка на базе мРНК. В случае с SMA проблема кроется в механизмах транскрипции, а именно сплайсинге. Дело в том, что почти любой ген на ДНК намного длиннее мРНК, которая транскрибируется с этого гена, вследствие наличия в ДНК интронов и экзонов. Экзоны — это участки ДНК внутри гена, кодирующие значимую последовательность для синтеза белка, и именно последовательности экзонов содержатся в мРНК. Интроны, напротив, не содержатся в мРНК и содержат незначимые непосредственно для структуры белка последовательности. Сплайсинг — это процесс вырезания интронов при созревании мРНК и соединения в нужном порядке оставшихся экзонов. На концах интронов есть специальные короткие нуклеотидные последовательности, сайты сплайсинга, маркирующие места разрыва и определяющие границы последовательности, которую нужно вырезать из мРНК. Замена нуклеотидов в таких сайтах ведет к нарушению сплайсинга и потере одного или нескольких экзонов из мРНК, что в свою очередь приводит к трансляции нефункционального обрезанного белка. В геноме человека есть два гена, кодирующих один и тот же белок SMN, необходимый для выживания моторных нейронов спинного мозга, SMN1 и SMN2. Любой индивидуум с диагностированной SMA в подавляющем большинстве случаев не имеет гена SMN1 вследствие его полной деляции, то есть удаления большого участка ДНК, содержащего в себе ген SMN1. В то же время ген SMN2 продолжает работать, однако обычно он несет в себе генетическую вариацию в одном из сайтов сплайсинга, приводящую к удалению седьмого экзона гена SMN2 из мРНК, что приводит к синтезу нефункционального белка SMN. Смотрите рисунок 5. Два из трех существующих на данный момент лекарственных препаратов для лечения SMA способны изменять механизм сплайсинга в необходимом участке гена SMN2 для того, чтобы седьмой экзон не удалялся из мРНК и нейроны были способны синтезировать полностью функциональный ген SMN. Это препараты спринраза, одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 2016, Европейским агентством лекарственных средств в 2017 и Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2019 и EverySDI, одобрен в США и России в 2020, в Европе в 2021. Третий препарат, Золгенсма, является генотерапевтической векторной системой, в которой в качестве вектора, доставщика, используется определенный серотип аденоассоциированного вируса, AAV, несущего в себе полностью функциональный ген SMN1. AAV являются частым инструментом таргетной доставки генетического материала, так как разные серотипы вируса, как оригинальные, так и химерные, сочетают в себе свойства разных серотипов, специфичны к определенной ткани и могут таргетно проникать в определенные клетки. Более того, используемые для генной терапии AAV не способны реплицироваться в клетках человека и не встраивают генетический материал в геном человека. В случае препарата Золгенсма полностью функциональный ген SMN1 доставляется в нейроны вирусом и в течение некоторого продолжительного времени может транскрибироваться и транслироваться, восстанавливая функцию моторных нейронов спинного мозга. Смотрите рисунок 6. Миодистрофия Дюшена. Еще одно интересное с точки зрения терапии генетическое заболевание, диагностируемое у одного из 3-5 тысяч мальчиков. Заболевание является X-сцепленным, то есть ген DMD, ответственный за заболевание, располагается на X-хромосоме, что объясняет сцепленное с полом наследование. Ген DMD кодирует белок дистрофин, выполняющий функцию якоря, связывающего внутриклеточный скелет, мембрану и внеклеточный матрикс в сократимых тканях, мускулатуре. Нарушения синтеза дистрофина приводят к потере им своей функции и вызывают постепенно развивающееся в мышцах воспаление, отек, слабость и потерю сократительной функции. Эти симптомы проявляются с раннего возраста и при отсутствии лечения ведут к дыхательной и сердечной недостаточности и смерти из-за потери диафрагмой и сердцем своих сократительных функций в возрасте 16-19 лет. Ген DMD является самым длинным геном в геноме человека. примерно 2,3 миллиона нуклеотидов. Однако 79 экзонов, участков гена, кодирующих белок, составляют всего лишь половину процента его длины. Большая длина гена обуславливает его подверженность мутационному процессу, причем большинство мутаций является делециями, то есть хромосомными перестройками, при которых происходит потеря участка хромосомы, меньшая часть – дупликациями. В зависимости от типа генетических вариаций, приводящих к потере дистрофином своей функции, применяют разные подходы к генной терапии заболевания. Смотрите рисунок 7. Некоторые короткие делеции и дупликации внутри какого-либо экзона гена могут приводить к сдвигу рамки считывания. Дело в том, что каждая аминокислота, то из чего, как из кирпичиков, собирается белок, кодируется тремя нуклеотидами, триплетами. Удаление или вставка некратного трем количества нуклеотидов приводит к тому, что все последующие триплеты после нуклеотидной замены по ходу чтения ДНК сдвигаются и начинают кодировать отличную от оригинальной аминокислоту, что вызывает потерю белком его функции. Смотрите рисунок 8. К счастью, существуют лекарственные препараты, группы антисмысловых олигонуклеотидов, короткие последовательности до 25 нуклеотидов длиной, которые позволяют предотвратить встраивание сломанного экзона в мРНК, произвести скиппинг этого экзона, то есть просто вырезать один экзон в процессе сплайсинга, который обсуждался ранее. Для дистрофина, имеющего в своем составе большое количество экзонов, кодирующих повторяющиеся белковые фрагменты, потеря одного такого фрагмента не является критичной и сохраняет функциональность продукта трансляции мРНК без одного экзона. Такими препаратами являются этоплирсен, Эксондис 51, одобрен в США в 2016, в России не одобрен. Голодирсен, Вайондис 53, одобрен в США в 2019, в России не одобрен. Вилтоларсен, Вилтепсо, одобрен в США в 2020, в России не одобрен. Часть нуклеотидных замен в гене DMD может приводить к замене кодона, кодирующего аминокислоту в каком-либо экзоне, на так называемый стоп-кодон. Стоп-кодон означает терминацию, прекращение трансляции белковой цепи на матрице мРНК. В нормальной ситуации стоп-кодон расположен в конце последнего экзона гена и не может располагаться где-либо еще, поскольку его наличие в любом другом месте в экзонах гена приводит к предварительной терминации трансляции и обрезанию белка, который, разумеется, теряет функцию. Смотрите рисунок 9. Лекарственный препарат Аталурен, Трансларна, одобрен в некоторых странах Евросоюза в 2014-м, не одобрен в США и России. Используется для предотвращения предварительной терминации трансляции дистрофина и тем самым способен восстанавливать трансляцию полностью функционального белка, однако сам препарат имеет множество побочных эффектов. Смотрите рисунок 10. Нужно отметить, что в случае миодистрофии Дюшенна вследствие высокого разнообразия генетической составляющей развития заболевания, имеющиеся лекарственные препараты на рынке покрывают только наиболее частые случаи. Например, препараты этоплирсен, голодирсен и вилтоларсен используются для скиппинга 53-го экзона гена DMD. Редкие случаи, даже если они обусловлены той же механикой генетических изменений, сдвиг рамки считывания в 51-м, а не в 53-м экзоне, могут остаться без доступной терапии. Генотерапевтические методы лечения миодистрофии Дюшена также включают пока что не одобренные и находящиеся в стадии разработки подходы с использованием уже упомянутых аденоассоциированных вирусов для доставки функционального аналога гена DMD. Помимо этого, разрабатываются подходы по искусственному увеличению экспрессии синтеза белка утрофина, функционального аналога дистрофина. Самые современные методы редактирования ДНК CRISPR-Cas9 и различные комплексы нуклеаз также изучаются в животных моделях миодистрофии Дюшена и, вероятно, смогут войти в стадию клинических испытаний в ближайшем будущем. В целом можно сказать, генная терапия врожденных заболеваний в настоящий момент развивается как никогда активно, однако есть множество существенных преград на пути к победе над наследственными заболеваниями. Низкая частота возникновения заболеваний увеличивает стоимость и продолжительность его разработки и проведения клинических испытаний. Чрезвычайно сложный процесс непосредственно разработки и синтеза приводит к огромным ценникам на препараты, а отсутствие государственной поддержки фармкомпаний и населения может полностью оставить заболевание без терапии. Помимо этого, одно заболевание может быть вызвано набором разных генетических изменений, каждая из которых требует свой подход к терапии и, по сути, свой отдельный препарат.